Глава 9. Слова Богдана все еще звенят в воздухе, а сам он сидит с самодовольной рожей и делает вид, будто поставил не только сыну шах и мат, но и мне. Ведь без поддержки детей я же не решусь пойти до конца. Так он мыслит. Смотрю на него и думаю, где все эти годы пряталась та грязь, которой он так щедро поливает нас сегодня. Ну ладно, я надоела. Захотелось молодого тела, чтобы создать иллюзию того, что у него, как и у его девочки, вся жизнь впереди. И пусть Богдан тешит себя этой мыслью, хотя молодость для него – прошедший этап. Он еще не старик, но уже не будет расцветать и становиться сильнее и привлекательнее. Теперь его мужественность пойдет на спад. И, видимо, так он пытается сорвать последние плоды уходящей молодости. А потом будет превращаться в переспевший фрукт, который молодая любовница либо отправит в отставку спустя время, либо будет дурить, используя только в качестве денежного мешка. Но дети-то тут при чем? Неужели молодая любовница смогла затмить собой абсолютно всех? У нас пусть и не принято было оспаривать авторитет мужа, но это и не требовалось, потому что он вел себя достойно и был примером для подражания. И то, что происходит сейчас, не поддается никакому здравому смыслу и не может найти оправдания. Богдан намеренно топит себя в глазах семьи, но мне его не жалко. «Что, пап? Хотя, какой ты папа?» — усмехается Вадим. «Дна все никак не можешь достичь». Богдан краснеет, сжимая челюсти и кулаки. «Так смотри, с такой скоростью летишь, что скоро со дна постучат». Резко отодвигается он на стуле и поднимается с места. «Марина, мы уезжаем», — говорит он твердо, посмотрев на жену. Марина сразу же встает из-за стола, будто весь этот невыносимый ужин только и ждала момента, когда можно будет сбежать. «Спасибо, все было очень вкусно», — тихо говорит она, не глядя на меня, и бегом направляется к выходу. «Нина!» — разлетается по дому зычный голос сына. «Мы уходим. Одень, пожалуйста, Клима». Не смотрю на мужа и тоже поднимаюсь из-за стола, чтобы проводить сына и внука. Невестка теперь перестанет для меня существовать. Пусть она мать моего любимого мальчика Клима и еще нерожденного малыша, но общение с ней я теперь сведу к минимуму и дома у себя впредь не жду. Надеюсь, что Вадим понимает это, как и причину подобного отношения. Но об этом я подумаю потом, а пока мне нужно разобраться с изменником, выпнуть его из своей жизни и только потом думать над тем, что делать с последствиями его предательства. Ничего больше не будет, как прежде. Привычный уклад пошатнулся и стремительно летит в тартарары. Бизнес, общие друзья, общение с семьей. Все это изменится, и никогда больше мы не будем сидеть в прежнем составе за столом, радуясь обществу друг друга. Муж внес раскол в нашу семью, и только это невозможно простить. «Баба!» — зовет Клим. «Хочу играть с тобой!» — утыкается личиком мне в ноги. «Котик, мы с тобой обязательно поиграем в другой раз!» — глажу внука по голове. «А сейчас маме с папой пора домой». «Клим, пойдем!» — зовет его Вадим. «Бабушка сегодня не может поиграть. Сегодня дедушка играет на ее нервах». Берет детскую шапку и разворачивает сына к себе лицом. «Хочу играть с дедой!» — мгновенно меняет свои пожелания внук. «Деда у нас пока настроен на игры, только с маленькими безмозглыми девочками». Сын натягивает на ребенка шапку и застегивает комбинезон. «Вадим!» — шокированно отдергивает его Марина. «Чем ты забиваешь голову ребенку?» «А с тобой и тем, чем забит твой мозг, мы разберемся дома!» Зло обрывает он супругу. «За что ты со мной так?» — всхлипывает дурочка. «И правду, за что?» — усмехается сын. «Поцелуй бабушку, разворачивает ко мне Клима. Внучек шагает ко мне, а я присаживаюсь, чтобы оказаться с ним на одном уровне. «Иди ко мне, мой родной!» Обнимаю малыша и целую его в пухлые щечки. «Люблю тебя, солнце!» Клим целует меня в ответ, крепко обнимая, и уходит к отцу. «Мам, может, тебе не стоит оставаться с этим под одной крышей?» Кивает на столовую сын, не скрывая отвращения. «Это мой дом, и нам предстоит как-то договориться о том, как мы будем жить дальше». «Точно справишься? Или мне приехать позже?» «Справлюсь, сынок», — улыбаюсь ласково. Сердце поет от того, какого мужчину удалось воспитать. Но из-за поступка Марины мне горько и страшно за него. Не хотелось бы, чтобы он наломал дров. Не волнуйся за меня. «Хорошо», — хмуро кивает он. «Но если что-то не так, сразу звони мне, поняла?» Смотрит слишком серьезно. «Хорошо», — киваю в ответ. «Спасибо, родной». Целую сына в щеку, стирая с его кожи помаду. Дожидаюсь, когда они уйдут, и делаю глубокий вдох, набирая смелости, чтобы вернуться в столовую. Но не успеваю сделать и шага, как слышу пронзительный крик дочери, от которого все обрывается внутри, и волоски на теле приподнимаются.